свежести, женщины с коробами последовали за ними. Столы были накрыты в зале светлой бирюзы. Мы смеемся над мужчинами, которые находят удовольствие в том, что пьют вино и объедаются, сказала Юань Ян. Но сегодня и к нам в гости пожаловала почтенная особа. Ливань была простодушна, поэтому не поняла скрытого намека в словах Юань Ян. Однако Фэнзе сразу догадалась, что это сказано по адресу бабушки Лю. «Вот посмеемся», — улыбнулась она, и стала советоваться с Юань Ян, какую бы устроить шутку. «От вас никогда ничего доброго не дождешься», — проговорила Ливань. «Вы уже не дети, а на уме одно баловство. Вот расскажу старой госпоже». «Это я все придумала», — сказала Юань Ян. «Вторая госпожа Фэнзе тут ни при чем». Вскоре явилась матушка Дзя, а вместе с нею и все остальные. Места за столами заняли, где придется. Служанки тотчас подали чай, потом Фэнзе положила перед каждым палочки из черного дерева, оправленные серебром. «Возьмите тот кедровый столик и поставьте его здесь», — распорядилась матушка Дзя. «Пусть бабушка Лю сядет с этой стороны». Служанки переставили столик, Фэнзе подмигнула Юань Ян, та тотчас же отвела бабушку Лю в сторонку и тихо сказала ей. «У нас в доме существует обычай смеяться над тем, кто за столом допускает оплошность. Так что не обижайся». Вскоре перестановки были закончены, и все заняли свои места. Тетушка Сюэ успела позавтракать дома, поэтому сейчас не ела, а только сидела в стороне и пила чай. Бао Юй, Сян Юнь, Дай Юй и Бао Чай сидели за одним столом с матушкой Дзя. Госпожа Ван и Инчунь с двумя своими сестрами расположились за другим столиком. Бабушка Лю сидела за отдельным столиком рядом с матушкой Дзя. Матушка Дзя привыкла, чтобы во время еды возле нее стояли служанки с полоскательницами, мухогонками и полотенцами. Однако это не входило в обязанности Юань Ян. И когда она взяла мухогонку и встала возле матушки Дзя, другие служанки поняли, что она собирается подшутить над бабушкой Лю, поэтому без возражений уступили ей место. Прислуживая матушке Дзя, Юань Ян незаметно сделала глазами знак бабушки Лю. Та сразу догадалась, в чем дело, и сказала: «Не беспокойтесь, барышня». С этими словами она взяла со стола палочки для еды. Они показались ей тяжелыми, все время выскальзывали из рук, и справиться с ними никак не удавалось. Это Фэнзе и Юань Ян, сговорившись между собой, нарочно подложили бабушке Лю старые четырехгранные, оправленные золотом палочки из слоновой кости, давно вышедшие из употребления. «Да это не палочки, а целые дубины!» — воскликнула старушка. «Они, пожалуй, тяжелее, чем деревенские лопаты. Где уж с ними управиться?» Все рассмеялись. Но в это время одна из служанок открыла короб и вынула из него два блюда с закусками. Ливань собственноручно поставила одну чашку перед матушкой Дзя, а Фэнзе взяла другую чашку, в которой горкой лежали голубиные яйца, поставила ее перед бабушкой Лю. «Ешь, пожалуйста», — сказала матушка Дзя, обращаясь к бабушке Лю. «Ах, старая Лю, старая Лю!» — воскликнула та, вставая с места. «Аппетит у тебя, как у быка. Ты можешь за раз слопать целую свинью». Она похлопала себя по щекам, вытаращила глаза и замолчала. Сначала никто не мог понять, в чем дело. Но потом все догадались и разразились безудержным хохотом. Сян Юнь от смеха поперхнулась чаем.